Пятое. Избирательные кампании и ораторское искусство. А сейчас я вам расскажу, как мы пробовали консультировать некоторых кандидатов в депутаты. Выяснилось, что они, особенно бывшие аппаратчики, при встрече с избирателями совершенно не учитывали психологию слушателя, лезли напролом и теряли голоса. Те, которые называли себя демократами, а демократия – это состояние души, таковыми по своей сути не являлись. Это нетрудно было видеть даже по жестам. Мы все, от последнего рабочего, рука внизу, до председателя областного совета, рука поднимается вверх, должны объединиться для того, чтобы... А ведь здесь надо было бы сделать обнимающий жест. Или чего стоит заявление демократа? Мы должны каленым железом выжигать. Как правило, почти все выступающие говорили в стиле «родитель-дитя», в духе «разве это не ужасно?», разжигая страсти слушателей. Когда выступал следующий кандидат, он говорил прямо противоположное и при этом нападал на конкурента. Ораторов простого стиля практически не было. Сами слушатели в основном задавали конкретные вопросы. Кандидаты в депутаты вели себя так, как будто они оказывали честь избирателям. Естественно, многие из них, вполне достойные люди, проваливались на выборах. Впоследствии многие из них стали прибегать к помощи консультантов. Какие при этом выявлялись общие ошибки? Люди с подмоченной аппаратной или партийной биографией пытались ее как-то замазать, скрыть, хотя следовало бы использовать. Многие пытались ругать своих соперников, хотя следовало бы хвалить. Многие могли говорить, но не хотели слушать. На всем этом шла потеря голосов. Не лучше были и доверенные лица, которые своим поведением скорее отталкивали избирателей от своего кандидата. Был случай, когда один известный врач в листовке обратился за помощью к своим бывшим пациентам. «Мы вас лечили, теперь помогите нам». Сам врач был ни при чем. Его подвели консультанты. Еще одну ошибку допускали почти все кандидаты. Они пытались показать свою осведомленность во всех вопросах, и их проводили на мякине. Учитывая эти моменты, мы предложили не скрывать свое прошлое, продемонстрировать сферу своей компетентности, умение работать с людьми и терпимость во время ответов на вопросы. А самое главное – показать себя человеком со всеми слабостями и достоинствами и понравиться женщинам. В программе кандидату необходимо показать, как через его специальность можно решать экономические, политические, экологические и какие угодно другие вопросы. И вот я составил текст выступления для кандидата в депутаты врача. Думаю, что алгоритм подойдет для многих выступлений. Следует только изменить специальность. Почему рекомендую этот текст? Да потому что он помог некоторым кандидатам в депутаты. Дорогие друзья, вы не ошибетесь, если отдадите голоса моим конкурентам. Это достойные люди. М.М. – великолепный строитель. Не исключено, что он решит ваш квартирный вопрос. Н.Н. – отличный, и он сможет улучшить положение дел с... Но какие бы хоромы вам ни построил М.М., какие бы ни обеспечил Н.Н., вы не будете счастливы, если у вас и ваших близких не будет отличного здоровья. Я хочу рассказать вам, что буду делать, если вы мне окажете доверие. Я руководитель крупного лечебного учреждения, и власти у меня достаточно. Если есть какой-либо компромат, упомяните об этом. Лучше самому о себе сказать плохо, чем ждать, когда это сделают другие. Почему же мне нужна еще и законодательная власть? Дело оздоровления только на 10% зависит от работы медиков. Мы находимся на вершине всех несчастий, и нам видно, что делается внизу. Я буду прежде всего выступать за те законы, по которым расходы на лечение своих сотрудников взяли бы предприятия. Тогда директора быстро сообразят, что дешевле проведение профилактических мероприятий, улучшение условий труда и бытовых условий, организация отдыха их сотрудников, оздоровление экологической обстановки, чем лечение болезней. Точно так же нетрудно показать, что совершенствование системы образования будет способствовать сохранению здоровья и подготовке кадров для различных разделов хозяйства и так далее. И не следует, как это делал один из моих подопечных, давать точных расчетов на таких встречах. Ответы на вопросы. Надо сказать, что много вопросов задают бузатеры и не особенно умные люди. Но вопрос следует выслушать, не перебивая. Лучше его повторить, чтобы тот, кто спрашивает, был убежден, что его правильно поняли. Особенно ценны для роста популярности глупые вопросы. Отвечать на них следует серьезно и без иронии. Довольно быстро бестолковость задающего вопросы надоедает аудитории, и слушатели начинают на него шикать. Вот именно в это время кандидат в депутаты набирает голоса. За него проголосует и тот, кто задавал вопрос, и те, кто шикал на задающего вопросы. Этим, пожалуй, можно закончить главу.